Агентство путешествий «Моби Дик». Из отеля я сразу пошел в экскурсионное бюро. В небольшой комнатке с прикрытыми жалюзи сидела женщина лет 30. Она посмотрела мою бронь и сказала: «Леонид Чижов, ваша бронь на 28-е, а сегодня какое?» Вот Рилли так и спросила. Поэтому, знаешь, не только деревья на другом краю света выглядят точно так же, но и дебильные вопросы в любой части Земли такими же дебильными и останутся. Но факт остается фактом. «А какое?» — спрашиваю я. А сам вспоминаю, что на анкете в отеле писал вчера. 29-е. Сегодня, значит, 30-е, Леонид. И сделала такую многозначительную паузу. «А путешествие у вас на 28-е. Выходит, ваше место сгорело». И я стою, как школьник, нашкодивший перед строгой училкой, и ногой кружочек вывожу на кафельном полу. «И что же делать?» — наконец выдавливаю я. И она погрузилась в свой компьютер, что-то там щелкает. «Кажется, сегодня ваш день, Леонид. У нас канцел на 2 места, но...» «Что но?» «Но нужно доплатить 15 фунтов, штраф за перенос вашей даты». Через 40 минут я уже стоял возле небольшого и обшарпанного кораблика с названием «Кьеркегор». Рядом топтались еще человек 8, пожилая пара японцев, молодая пара итальянцев, 4 индусов. Прям Ноев ковчег, один я без пары. Исчезающий вид, гоняющийся за мечтой, вымер в 2014 году. Я бы хотел рассказать душещипательную историю в духе Моби Дика и встречи с исполинским чудовищем, в чреве которого я провел 2 недели и питался только чипсами и мусором, который заглотил кит. Хотя постой, может быть, так оно и было на самом деле? Потому что хрен знает. Может, навязчивая идея нас изжирает, как такой вакуумный шар, и мы в нем живем неделями, месяцами и годами и питаемся, чем Бог пошлет. Короче, Смилла, миловидная брюнетка, выдала мне билетик на дешевой, ломкой пожелтевшей бумаге. Капитан выглядел будто с похмелья. Из того, что он говорил, я не понял ни слова. Или это местный диалект, или он просто еле ворочал языком. Смилла коротко прочитала правила техники безопасности. На корму не вставать, на яхте не курить, жилеты всем надеть. В общем, все просто. Жилеты самонадуваются при попадании в воду, поэтому стеснять движения не будут. Если вдруг не сработает, как на парашюте, дерните запасное колечко и вуаля. Короче, не парьтесь и наслаждайтесь видами, от себя добавила Смилла. И мы направились в открытое море. Кьеркегор шатало. Я все никак не мог привыкнуть к этим волнам. Ты не понимаешь, а нормально, что твой кораблик так на бок кренит? А если следующая волна будет больше? А какой должна быть волна, чтобы она совсем перевернула? На группу нам выдали несколько биноклей, которые передавали друг другу. Но смотреть было невозможно. Корабль качал из стороны в сторону, поэтому, чтобы не уронить свой бинокль, я просто передал его дальше. 2 часа мы уже плыли вдоль Гибридских островов. И я скажу, в целом, как-то более романтично представлял это путешествие. Ну, там закат и огромный хвост кита. А тут я просто вцепился в борт корабля и всматривался вдаль. Смилла из кабины через громкоговоритель рассказывала нам о местной фауне, о том, какие тут водятся морские котики и дельфины. И туристы радостно показывали пальцами то на морского орла, то на стаю дельфинов, выпрыгивающих из воды. Проходя мимо береговой линии, мы заметили несколько точек, лежащих на камнях. И те, у кого был бинокль, сказали, что это морские котики. И я стою и смотрю в эту синюю даль. И чем дальше я всматриваюсь в горизонт, тем отчетливее понимаю, что я хочу, чтобы наш Кьеркегор не останавливался и плыл в бесконечность, в шторм, в кругосветное путешествие, в котором не будет остановки, потому что кажется, что сейчас самое страшное — это остановиться, потому что... «Никаких китов здесь нет!» Я оборачиваюсь и вижу Смиллу. Она стоит рядом со мной, завернутая в синий пуховик, и закуривает запрещенную сигарету. «Китов здесь нет», — говорит она и смотрит на меня. Я пытаюсь понять, что она говорит. «Это все для туристов. Отец — говорит она и выпускает дымок в сторону капитана. «Считает, что если так будет продолжаться, то нашей конторке хана. Все из-за пластика. Повсюду гребаный пластик. Криль отходит от берегов из-за мусора или попросту дохнет. Кит тоже отходит. Вот я 2 месяца здесь работаю, а китов не видела». Смилла делает затяжку и смотрит на меня, будто заигрывает. А может, ей просто скучно. «В мае приехала из Эдинбурга подработать», — говорит. «Получается, я 2 месяца здесь работаю. И видела кита лишь однажды на Мамфорд-Бич. Только он мертвый был. Ходили смотреть на тело. Никто не знает, почему он выбросился на берег. Может, из-за этого грёбаного микропластика. Хочешь, покажу тебе скелет?» И тут она видит мое зелено-синее лицо. Я сам не заметил, что в зубах у меня тоже уже появилась сигарета, хотя я не курю, а вот сейчас стою и прикуриваю. «Ну, может, сегодня твой день?» — подмигивает она. Видит, что я совсем скис, и даже толкает меня в бок локтем, как будто мы с ней 100 лет знакомы. И я почему-то в уме повторяю ее слова. «Я 2 месяца здесь работаю, а китов не видела. Может, сегодня мой не мой день?» «А что, если сегодня и правда день? Мой день! Мой день! Мой день!» Я как в трансе повторяю эту фразу. И слышу, как кто-то кричит: «Волна! Волна! По правому борту волна! Волна! Эй, ты псих, держись за поручни!» И я чувствую, что чья-то рука хватает меня, но уже поздно. Я лечу вниз и тону.